Она потом рассказывала: «Знаешь, мамочка, мне его так жалко. Я его за шею обняла, он весь дрожит, бедняжечка. Все-таки зверство так людей уродовать. Бодливой корове Господь рогов не выделил», — легкомысленно ответил на это черствый Момус. Проведение операции было назначено на следующую ночь. Днем все прошло как по маслу. Безумно влюбленная княжна, совсем потеряв голову от страсти, пообещала своему платоническому обожателю, что ночью нанесет ему визит. Напирала при этом на возвышенность чувств и на союз любящих сердец в высшем смысле, без пошлости и грязи. Неизвестно, сколько из сказанного доходило до азиата, однако визит он явно обрадовался и объяснил на ломаном французском, что ровно в полночь откроет садовую калитку. «Только я приду с няней», — предупредила Мими, «а то знаю я вас, мужчин». На этот Орикбей повесил голову и горько вздохнул. Мими чуть не прослезилась от жалости. Ночь с субботы на воскресенье выдалась лунная, звездная, в самый раз для платонического романа. У ворот загородной губернаторской виллы Момус отпустил извозчика и огляделся по сторонам. Впереди за особняком крутой спуск к Москве-реке, сзади ели Воробьевского парка, вправо и влево темные силуэты дорогих дач. Уходить потом придется пешком через акклиматический сад к Живодерной слободе. Там, в трактире на Калужском шоссе, можно взять тройку в любое время дня и ночи. Эх, покатить бы с бубенчиками по Большой Калужской. Ничего, что приморозило. Изумруд пазуху согреет. Стукнули в калитку условным стуком, и дверца сразу открылась. Видно, нетерпеливый секретарь уже стоял, дожидался. Низко поклонившись, жестом поманил за собой. Прошли заснеженным садом к подъезду. В вестибюле дежурили трое жандармов, пили чай с баранками. На секретаря и его ночных гостей взглянули с любопытством. Седоусый вахмистр крякнул и покачал головой, но ничего не сказал. А какое ему дело? В темном коридоре Тарикбей приложил палец к губам и показал куда-то наверх. Потом сложил ладони, приставил к щеке и закрыл глаза. «Ага, значит, высочество уже почивает отлично». В гостиной горела свеча и пахло какими-то восточными благовониями. Секретарь усадил дуэнью в кресло, пододвинул вазу со сладостями и фруктами, несколько раз поклонился и пробормотал что-то невразумительное, но о смысле просьбы, в общем, можно было догадаться. «Ах, Детти, Детти!» — благодушно промурлыкал Момус и погрозил пальцем. «Только без глупостей». Влюбленные, взявшись за руки, скрылись за дверью секретаревой комнаты, чтобы предаться возвышенной платонической страсти. «Обслюнявит все умерен индийский», — поморщился Момус. Посидел, подождал, чтобы евнух как следует увлекся, съел сочную грушу, попробовал халвы, ну-с, пожалуй, пора. Надо полагать, господский покой вон там, за белой дверью с лепниной. Момус вышел в коридор, зажмурился и постоял так с минуту, чтобы глаза привыкли к темноте. Зато потом двигался быстро и беззвучно. Приоткрыл одну дверь, музыкальный салон, другую, столовая, третью опять не то. Вспомнил, что Тарикбей показывал наверх, значит, надо на второй этаж. Проскользнул в вестибюль, бесшумно взбежал по устланной ковром лестнице, жандармы не оглянулись. Снова длинный коридор, снова ряд дверей. Спальня оказалась третьей слева. В окно светила луна, и Момус без труда разглядел постель, неподвижный силуэт под одеялом, и ура! Белый холмик на прикроватном столике.